Обед короля! Обед короля! Обед короля! Много лет пустовавший замок наполнился звонким буйством радости. Все разместились у столов, пажи разнесли чаши с ароматичной водой, дабы омыть пальцы, и обед начался. В преддверии зала показался черный, как смоль, тонконогой конь под белой, испятнанной кровью попоной. Чей это конь? Зачем пришел он? Какой прекрасный! А где же всадник? Осторожно переступая собственное поводье, шел конь по залу, пока не стал перед королем Артуром. Тут он вытянул морду, и две крупные слезы выкатились из глаз его и упали на копыта. Не отрывая взора от короля, развернулся конь и пошел прочь, маня Артура следом. С поспешностью птицы вскинулся король в седло, на ходу подобрал поводья, тронул шпорами коня, и тогда тот рывком устремился к выходу. Сначала по королевской дороге скакал конь, потом с нее свернул, мелькали замки, мельницы, придорожные трактиры, монастыри, вспархивала над болотами испуганная птица, а перейдя вброд реку шириной с корабельный парус, пересек конь поляну и въехал в лес Бетгрейн. Тут, у самой опушки, возле густого кустарника, конь встал. «Куда ты привез меня?» Рыцарь поверженный, сколь бледен. Кровь вместе с жизнью изливается. Поднимает Артур с земли обмяклое тело рыцаря, садит его на коня и ведет коня к реке, а на том берегу реки уже топтался весь королевский двор, прискакавший во след своему королю. Пажи, быстрей к королю! Поручите этого рыцаря умелым рукам женщин. Приспел, босс? Да, сэр, все уже здесь! Осторожней! Снимайте рыцаря. Рубите камыши для ложа. Застилайте плащами, кладите рыцаря. Костры разжигайте! И вот обложили со всех сторон ложа кострами, и три кривые на левый глаз старухи в черных плащах приложили к его ранам целительные травы и растения, сами подсели к ногам рыцаря, вобрали головы в плечи, как совы крыльями замахали руками и гортанным звуком стали выкрикивать и выпевать заклинание. А теперь семь рыцарей отправятся в семь разных сторон земли. Сам я поеду в восьмую, разыскивать след того, что приключилось с этим попавшим в беду рыцарем.